Вышли мы только через полчаса, после того, как вся группа была готова, и пулеметный расчет на крыше доложил, что улицу он контролирует. Дорога между скелетов, разрушенных бомбами пятиэтажек, была разбита гусеницами и колесами до неузнаваемости. Кое-где еще был виден асфальт, но он лишь изредка показывался из грязи и залитых водой колдобин. В одном месте колея делала полупетлю вокруг воронки от снаряда и почти в притирку подходила к стене дома, теряясь в огромной грязной луже. Низкое, все в грязных драных облаках небо привычно сыпало на землю ледяной дождь пополам с крупным мокрым снегом. «Вот здесь они ставили», — указала на лужу женщина. «Проверяйте», — скомандовал я. Прикрытие разбежалось по ближайшим подворотням занимать позиции на случай засады или атаки чеченов, а я с женщиной укрылся за углом дома, наблюдая за работой саперов. Букреев брезгливо и осторожно шагнул в лужу и чуть не по колено провалился в невидимую под водой яму. Чертыхаясь, выбрался из нее, зло посмотрел в нашу сторону и начал часто простукивать жалом щупа воду перед собой. Так прошло с минуту. Неожиданно он замер и осторожными легкими уколами начал прощупывать что-то впереди себя. Потом он подал знак внимания, из кармана разгрузки достал моток грязной веревки с самодельным крючком из проволоки на одном его конце, наклонился и, опустив руки по локоть в воду, что-то стал перед собой нащупывать. Наконец распрямился и осторожно зашагал к нам, разматывая за собой веревку. Завернув за угол, он пронзительно свистнул, предупреждая всех об опасности, и осторожно потянул на себя веревку. Она натянулась, и на мгновение показалось, что Букреев борется с какой-то спрятавшейся под водой сильной рыбиной. Наконец веревка подалась, и сапер осторожно начал выбирать ее на себя. Когда у ног его уже свился целый моток, он осторожно выглянул из-за угла. Метрах в десяти от дома на асфальтовом пятачке лежала мокрая, в разводах жидкой грязи, противотанковая мина. Букреев старался не смотреть на меня. «И вот в этой колдобине поставили!» Словно бы не замечая его подавленного состояния, деловито сказала женщина, подойдя к следующей залитой водой яме. Через час группа вернулась к своим. В руках саперы тащили четыре мины. За улицей до утра остались наблюдать пулеметчики. В расположении роты состоялся короткий и жестокий разбор. Михан, одной из бэшек, контрактник Вовка Золотарев, бывший афганец, увидев сложенные на земле стальные блины, без долгих объяснений двинул пудовым своим кулаком в лицо Букрееву. Тот, как мешок, отлетел к стене и съехал на землю. Из разбитого рта густо хлынула на подбородок черная в сумерках кровь. «Ты что, сучий потрох, делаешь? Да из-за тебя, сучонок, наши кишки завтра со стен бы соскребали!» Он за грудки поднял Букреева с земли и размеренно, словно боксерскую грушу, размолотил букреевское лицо, разбрызгивая во все стороны кровь. «Урод, ленивый!» «А ты чего глазками моргаешь?» Отшвырнув обмякшего Букреева, он обернулся ко второму саперу. «Тебе что, щуп в задницу надо воткнуть? Чтобы дошло, наконец, чем вы, козлы, играете?» Сапер, пригнувшись к земле, попытался было юркнуть между Золотаревым и стеной, но на полпути поймал глазом золотаревский сапог и, рухнув на колени, скорчился от боли, заскулил. Но экзекуция на этом не закончилась. Через мгновение он был буквально вздернут за шиворот над землей, и кулаки Золотарева в два удара превратили его лицо в кровавую кашу. На шум разборки из бэхи вылез наш старлей Ваньков с мутными от боли глазами. Шатаясь, как пьяный, он подошел к костру и зачерпнул кружкой чай из кипящего на углях котелка. Утром его сильно контузило. Чечен-гранатометчик как-то смог вычислить комнату, где ротный устроил свой НП, и засадил туда гранату. Взрывом разорвало радиста-срочника и размозжило голову лейтенанту, артиллерийскому наводчику, приданного нам за день до этого от полкового дивизиона. Сам ротный чудом остался жив. Взрывной волной его вышвырнуло из комнаты, контузило и засыпало обломками стены. Когда мы забежали в комнату, то сначала увидели лишь сучившего в агонии сапогами по полу лейтенанта-артиллериста, чья сплюснутая до неузнаваемости голова страшно таращилась на нас черными дырами вырванных глаз. Потом в углу под разломанным столом у разбитой радиостанции нашли оплывавшее кровью туловище радиста. Ротного нигде не было, и мы решили, что его вышвырнуло взрывом в окно, и тут же кинулись было к лестнице. Но тут кто-то услышал глухое мычание из-под груды битого кирпича. Когда мы раскопали Старлея, стоять самостоятельно он не мог, и его то и дело рвало, из носа и ушей сочилась кровь. Конечно, Старлея надо было отправить в госпиталь, но он отказался эвакуироваться, пока не пришлют замену. В штабе с ним спорить не стали. После недели боев из всех офицеров в роте, кроме самого ротного, остался лишь лейтенант, командир первого взвода, совсем еще салага, и я, ее старшина. Старлей молча наблюдал, как Золотарев мордует саперов. Он никак не вмешивался в происходящее. И правильно, пусть на своей шкуре узнают, что бывает за такие вещи. Это война, а не игра в песочнице. В другой раз будет наука. Все это время женщина молча стояла в стороне. Я залез в десантное отделение Бэхи и, вытащив из деревянного снарядного ящика под ногами пару картонных упаковок сухпая, подошел к ней. «Спасибо тебе. Звать-то тебя как?» «Нинель!» — тихо и не сразу ответила женщина, как завороженная наблюдавшая за расправой над саперами. Наконец она оторвалась от этого зрелища и повернулась ко мне. «Но чаще монеткой зовут!» Уже опять разухабисто, задиристо сказала она, широко улыбнувшись. «Почему монеткой?» — удивился я. «Фамилия у меня такая, монетка, а имя сложное, мало кто запоминает с первого раза». «В общем, выручила ты нас, монетка. Спасибо тебе. Вот, возьми». Я протянул ей коробки с сухпаем. «Все, чем можем». И сразу почувствовал себя генералом из фильма «Горячий снег». «А после войны сочтемся, к награде тебя представим, а пока своих накормишь. Муж, дети есть». При этом вопросе лицо ее дернулось, словно она услышала что-то страшное, пугающее. Я даже слегка растерялся. «Может быть, погибли?» — мелькнула догадка. Но она быстро справилась с собой. «Есть! Два сына! Один в армии! Сейчас служит где-то на Северном флоте! Второй школу заканчивает, а муж 5 лет назад с молодухой в находку сбежал!» «Все живы-здоровы?» — на всякий случай переспросил я. «Слава богу!» — выдохнула она. «Ну, я пошла! Я завтра вас найду!» Я еще слегка удивился этим ее словам. «Завтра вас найду. Зачем?» Ночью по нам неожиданно отработали чеченские минометчики. 3 мины разорвались прямо в нашем дворе. 5 человек из роты было ранено. 1 мина попала точно в движок командирской бэхи, и ротный Иваньков, отлеживавшийся в ее десантном отделении, получил 2-ю контузию. Бэха сгорела. Только по счастливой случайности никто не погиб. На следующий день вечером монетка опять появилась на нашей позиции. Как она нас нашла, непонятно, ведь за сутки мы прошли почти 2 квартала, причем не по прямой, а загибая фронт в сторону Сунжи, нацеливаясь на один из мостов через нее. Я был в полуразбитом кирпичном гараже на совещании, когда она пришла. В пролом стены было видно, как она подошла к костру, где по обыкновению разогревались банки и сухпая. Солдаты узнали ее и усадили на ящик из-под патронов, дали кружку с чаем. К этому моменту нашего Старлея уже эвакуировали, и его заменил капитан Снегов, замкомбата 2-го батальона. Снегов мне не нравился. Сивый, худой, въедливый. Одно слово — сухарь. Ему в комендатуре служить — самое место. Или немцев в фильмах про войну играть. Но меня не спросили. Назначили Снегова, и все. Служи, подчиняйся. «Это что за баба?» — строго бросил Снегов, увидев сидящую у костра среди солдат незнакомую женщину. «Все нормально, товарищ капитан!» Взялся объяснять ком взвода Надеждин. «Наша женщина, она нас вчера спасла!» «Как спасла?» переспросил Снегов. «Да вот, Юрий Антонович расскажет!» Спихнул на меня объяснение с новым ротным Надеждин. Я уничтожающе взглянул на Надеждина. «Идиот идиотом! Скоро год как в офицерах, а так ничему и не научился!» Но слово было уже сказано, и пришлось вкратце пересказать вчерашнюю историю. «Ну хорошо, а что и теперь надо?» Голос Снегова чуть помягчал, но командирская задористость в нем не пропала. «Или вы решили ее к себе, в штатные спасительницы нанять?» Уже с ехицей спросил он. Я про себя чертыхнулся. «Ну, Надеждин, ну, чудило! Неужели непонятно, что в глазах Снегова история со вчерашними минами — это не подвиг, а полное раздолбайство саперов и халатность нас, командиров?» «Никак нет!» — растерянно отозвался взводный. «Не решили? Ну, может быть, опять какую-нибудь информацию добыла?» В это время Монетка заметила нас и, встав от костра, направилась в нашу сторону. Она подошла к нам и, сразу выделив Снегова из группы, обратилась к нему. «Здравия желаю, товарищ майор!» «Капитан!» — хмуро поправил Снегов. «Ой, ну извините, ошиблась. Но, видать, недолго майора вам осталось ждать. У меня рука легкая. Если оговорилась, то точно так скоро и будет». Знакомой скороговоркой затараторила она. «Спасибо!» — оборвал ее монолог Снегов. «Вы что-то хотели?» Монетка словно не заметила хмурости капитана. «Я тут с вашими солдатиками посидела. Такие пацаны у вас боевые. Настоящие джигиты. Куда там чеченцам?» «Хорошие бойцы!» — кивнул капитан. «Так что вас?» Снегов сделал вопросительную паузу. «Нинель Григорьевна!» — представилась Монетка. «Нинель Григорьевна, что вас к нам привело?» «Узнала я кое-что опять. Может, вам пригодится?» «Хорошо, пройдемте с нами!» Снегов повернулся и зашагал к гаражу, где разместилось управление роты. «Ночью Чечено-Андреевский мост взорвут!» Монетка сидела на ящике из-под гранатометных выстрелов. Горела стериновая свеча, и лицо Монетки, как в театре теней, то вдруг раскрывалось на свету, то съеживалось до блеска глаз. «Они темнотой отведут своих людей на ту сторону Сунжи и взорвут мост. Если поспешите, то сможете его целым взять». «Откуда у вас такая информация?» Лицо Снегова стало непроницаемым. «У меня соседка чеченка. У нее сын у Басаева в отряде. На ночь он домой приходил. Я слышала, как они говорили. У нас после обстрела трещина в стене. Слышно хорошо. Он сказал родителям, чтобы уходили с его отрядом, что к 5 утра на этом берегу чеченов не останется». «Вы знаете чеченский?» «Я с 6 лет в Грозном живу. Хорошо знаю. Их язык, их натуру». В голосе Монетки вдруг зазвучала жестокость, и глаза ее полыхнули ненавистью. «Волки! Одно им слово!» «А как вы на нашу сторону попали? Где линию фронта перешли?» «Так это не проблема?» Монетка улыбнулась так, словно давно ждала этого вопроса. «Какая линия фронта? Где вы ее видели? Там, где русские стоят, там же напротив и боевики. А где русских нет, там и чеченов нет. Вам на карте показать, где прошла?» Снегов нахмурился. «Вы умеете карту читать?» «Товарищ майор, вы, я смотрю, все никак мне не поверите. Все проверяете». В голосе Монетки сквозанули обиженные нотки. «Карту я читать не умею, но уж в плане города, где всю жизнь прожила, как-нибудь разберусь. Я вот ваших ребят вчера спасла. Может, вам не рассказали? Я ненавижу всю эту мразь и просто пытаюсь своим русским помогать, как могу. Если вы мне не верите, то я могу идти. Ваше право». И Монетка даже встала с ящика, словно собираясь выйти вон. «Ладно, Нинель Григорьевна, не горячитесь!» Уже примирительно сказал Снегов. «И про вашу помощь я наслышан. Спасибо вам. Но я, как командир, должен иметь полную и проверенную информацию. С мостом мы будем думать, как поступить. Информация эта ценная». Монетка вновь опустилась на ящик. «К мосту я могу вас вывести дворами, так что чечены даже и не заметят. Они ночью сами не очень-то лазят по городу. Больше по своим домам сидят. Давайте я с вами пойду». «Хорошо, вы тут посидите, чайку попейте, а мы пока прикинем, как все лучше сделать». С этими словами Снегов встал, повернулся к сидящему во мраке подвала Ломову, нашему коптеру, дебилому рыжему сержанту-контрактнику из Ярославля. «Накорми и напои женщину чаем!» «Есть!» — вытянулся Ломов, отбросив на дальнюю стену огромную бесформенную тень. «Пошли за мной!» — бросил ротный нам и направился к выходу из подвала. «Товарищ капитан, чего тянуть-то?» Шагая вслед за Снеговым по тропе среди развалин, бубнил Надеждин. «Только время потеряем. Разрешите, я со взводом выдвинусь. Оседлаем мост, а батальон подтянется». «Тебе что, Надеждин, не терпится звезду получить?» Хмыкнул Снегов. «Получишь, но не золотую, а жестяную. И не на грудь, а на казенное бетонное надгробие. Знаешь первую заповедь проститутки? Не суетись под клиентом». «Я не суечусь», — обиженно протянул Надеждин. «Я о деле беспокоюсь. Женщина город знает. К нам пробралась. Значит, и нас может провести. Сколько мы времени и сил сэкономим? Неделю уже к этому мосту пробиваемся. Сколько народа положили?» «Помолчи, Надеждин», — раздраженно оборвал лейтенант ротный. «Чему вас только теперь в училищах учат? Заруби себе на носу. На войне никогда не хватайся за первую пришедшую тебе в голову мысль. Она еще не показатель того, что ты гениальный полководец. Это просто признак того, что ты не орангутанг. А на войне нужно в любой ситуации найти несколько вариантов действий и каждый из них взвесить, выбрать лучший, отработать его на карте, утвердить у командира и довести до личного состава. До последнего долбоеба, чтобы он знал, куда бежать и что делать. Только так и никак иначе. Учись, Надеждин. Бесплатно читаю тебе курс военной мысли. А вперед одним броском оседлаем сходу. Мы так уже второй месяц здесь воюем. По самые уши в говне. Весь мир хохочет над тем, как нас тут чабаны кровью умывают. Все, я к комбату. Остаешься старшим. Проверь посты. И смотри, чтобы люди не расползались по руинам подножный корм искать. Вчера во втором полку трое бойцов пошли по подвалам жратву шаманить. Утром их нашли, но по частям. Головы отдельно, туловище отдельно. Крылов, ты со мной.